Глава 25. Вербовка. Победитель проставился, ему положено. Если не считать пары синяков, Бури в поединке не пострадал, что мои бойцы тоже сочли знаком расположения богов. Скиди с Тьодором попытались выяснить, какой именно бог покровительствует Бури. Тьодор даже обосновал собственное любопытство. Мол, надо стих сочинить в честь такой славной победы. Следовательно, Бури фыркнул и заявил на плохом скандинавском, что бойцом Расмус был так себе, и чести в победе над ним не больше, чем кабана на копье взять. Пусть лучше Скальд что-нибудь достойное опишет. Например, как вождь, кивок в мою сторону, считай в одиночку, потому что щегла и девку можно не считать. Побил 1,5 ратных мужей, причем многих даже в плен взял, считая его Бури. Вот это победа! Тьодор сообщил с искренним сожалением, что названной битвы не видел. Не то описал бы с удовольствием. Особенно же ему нравится, как я Бури на службу принял. Такое можно было бы красиво описать. Он, Тьодор Скальд, умеет красиво. И готов прямо сейчас доказать. Ну да, конечно. Эпохальная сага о волке и медведе. Предложение было встречено с энтузиазмом, и я поспешно свалил из дому. Типа пописать. И... Два плечистых молодца возникли будто из-под земли. А вдоводел, как назло, остался в доме. Я уже готов был заорать: «Враги, к оружию!» Но заметил, что молодцы за железо не хватаются и руки держат на виду. Лунного света оказалось достаточно, чтобы разглядеть. Лица воев хоть и напряженные, но не агрессивные. И оба незнакомцы. Интересный вариант. Лучших дружинников Гостомысла я уже знал в лицо. Хрёриковых тем более. Выводы. Либо это какая-то неизвестная мне сила, либо мой старинный недруг Вадимир. Если Вадимир, то понятно, почему ночью. Непонятно, почему я жив. Всадить стрелу в меня, только-только развязавшего портки, вообще не вопрос. Хотя нет в них враждебности. Не настолько я пьян, чтобы чуйка на опасность не сработала. Так что я молча дожурчал, молодцы ждали, засупанился и только тогда поинтересовался по-русски. «Чего надо?» «Наш боярин хочет с тобой потолковать, Нурман». «Почему нет? Пусть пожалует завтра». «Тайна, Нурман», — негромко произнес один из молодцев. «Можно и тайна», — согласился я. «Ждите здесь, пока я облачусь». И шагнул в двери. Надо полагать, команды применить силу у них не было, так что препятствовать мне не стали. Я вернулся в свои хоромы, взял со стойки вдоводел. Нет, маловато будет. Надо и кольчужку надеть. И вообще стоит экипироваться статусно. Чтобы видел неведомый боярин, что перед ним не рядовой викинг, а вип-персона. «Куда собрался, брат?» «Медвежонок. Ну да, Хирт пирует, вождь работает. А что, не взять ли его с собой? Вдвоем мы кого угодно к воронам определим». Я в двух словах объяснил ситуацию. Свартхёвди обдумал и внес коррективу. «Палицу с собой возьми». «Логично. Медвежонок — моя половинка. Соправитель. Приди мы вдвоем, это уже не тайная беседа, а серьезные переговоры получатся. Хавгрим же мой типа персональный телохранитель. Его взять не значит показать, что я боюсь идти один, а обозначить статус. Как золотые браслеты у вождя. А когда золотые браслеты не только у Хёвдинга, но и у его бодигарда, который к тому же берсерк, это как в России в бандитские времена на стрелку на танке приехать». «Мое имя — Добромысл». «Да, чем-чем, а с добрыми мыслями у меня эта физиономия никак не ассоциировалась. Разве что с мыслями о добре, причем чужом. Оружие на Добромысле минимум. Вместо брони — рубашечка шелковая, кафтанчик или как это называется, с драгоценной вышивкой и меховой оторочкой. Цепка золотая, граммов на 300. Навершие у меча мерцает камушком, оплетка из серебряной нити. И все прочее тоже, если не золотится, то уж серебрится наверняка, особенно шапка. И не жарко ему в таком головном уборе. Богатенький Буратино, однако, вернее, Карабас-Барабас. Как-никак бородище во всю грудь, а на морде шрамы явно не от бритья. Упрятанные под мохнатыми бровями глазки прям буравчики. Добромысл, ближний боярин князя Вадимира. Ближний — это не в смысле эротическом, а лицо, приближенное к высшему руководству. Где-то я это имя уже слышал. Вспомнил. Артельщик Детята его упоминал. Мол, именно с Добромыслом был заключен договор на строительство порушенной мной крепости. И за Дарей покойной тоже, в основном в контексте терок этого Добромысла с другим боярином Вадимира, Турбоем, кажется. Поскольку сам Задарей был как раз из партии Турбоя, то о Добромысле он говорил без всякого пиетета. Но факт того, что у Вадимира боярин Добромысл в большом доверии, Задарей порицал, но не отрицал. И вот теперь доверенный муж Вадимира передо мной. И что-то мне подсказывает, не пропажу Задарея расследовать, и не из-за переметнувшегося Детяты этот добрый мыслями боярин сюда заявился. Да еще тайна. «Хевдинг Ульфсвити», — представился я. «По-вашему, Белый Волк?» «Ульфсвити», — прищурил нехорошие глазенки Добромысл. «Имя у тебя Нурманское, но сам ты на Нурмана не похож». «Ты позвал меня для того, чтобы поговорить о моей внешности, слуга Вадимира Конунга?» — спросил я на языке данов. «Тогда тебе следовало бы это сделать днем. Днем светлее». «Не понял. Или сделал вид, что не понял». «Ладно, повторим по-русски». «Нет», — качнул хвостиками богатой шапки боярин. «Я пришел предложить тебе дело. От имени своего князя». «Сколько он заплатит?» В лучших скандинавских традициях отреагировал я. «Да уж побольше, чем тебе обещал князь Рюрик». «Надо же, какие мы осведомленные». «Князя Рюрика я знаю давно», — заметил я. «Хаживал с ним по Лебединой дороге». «Не понял. Ладно, поясним». «В дружине его был до того, как сам стал вождем. И взял под его рукой немало. А от князя твоего хорошего не видел». «Чистая правда, кстати, только плохое». «Увидишь, если предложение мое примешь». «Я его не слышал». «Так слушай». Боярин приосанился. «От имени князя здешних земель Вадимира приглашаю тебя, Ульфсвити, на службу ратную. За верную службу будет тебе и гриднем твоим место за княжьим столом, 200 гривен серебром ежегодно и доля в добыче соразмерно вкладу. Годится?» Да, Трувор прав, как всегда. Враг не дремлет и весьма осведомлен. А ведь я им нужен. Во всяком случае, этому Добромыслу точно. Небось, сидел где-нибудь неподалеку и ждал, пока мои отношения с варягами не определятся. А как случилось меж моими и варяжскими дуэль, так тут же прискакал. А раз так, торопиться не будем. Пусть рыбка заглотнет поглубже. Я покачал головой. «Нет, не годится». «Нет?» Боярин явно удивился. «Гривна больше марки. 200 гривен — это где-то 80 кило. По здешним меркам сумма охренительная, особенно учитывая малый размер моего хирда. Он был уверен, что ошеломит меня толщиной денежной котлеты». «Никто не предложит тебе больше, вождь Ульфсвити», — уверенно заявил боярин. «Ни в Смоленске, ни в Киеве. А оставаться здесь, в Ладоге, я тебе не советую. С Хрёриком ты больше не в дружбе, а варяги его люди коварные и хитрые. Они будут улыбаться тебе в глаза, но убийство своего родича никогда не простят. Берегись, Нурман, людей у тебя немного, с варягами тебе не пободаться. Подумай. С братом своим посоветуйся, кивок на палицу. Я усмехнулся. Ты неплохо подготовился, боярин, но недостаточно, если спутал Хавгрима с медвежонком. Нет, сходство, конечно, есть. Например, татушки у них практически одинаковые. Но налицо агентурная недоработка. Что он хочет? — проворчал Хавгрим. Совета твоего. Предлагает нам 300 с походом марок серебром за год службы, прокорм со стола конунга и долю в добыче. Ты согласился? Пока нет. Я не собираюсь здесь зимовать. Почему нет? Пить, есть за столом конунга, драть девок и получать за это серебро? Имей в виду, я не против. Зимой здесь тоже воюют, напомнил я. Так отлично, еще веселей. Воевать придется с варягами, уточнил я. И с Хрёриком. Хавгрим пожал плечами. Ему все равно. Ни с Хрёриком, ни с варягами его ничто не связывало. Пока мы разговаривали, Добромысл наблюдал. Понимает он или нет. Хотя неважно. Вот тот гридень с рыжей бородищей точно понимает. Ишь, уши греет. Пусть. Ничего лишнего мы не сказали. Пусть будет 100 гривен, сказал я. Но осенью мы уйдем домой. Почему? Нахмурился боярин. Он явно надеялся купить нас с потрохами. А может, до него дошли пущенные мной слухи о том, что этими землями интересуется Ивар Рагнарсон. Ладно, разберемся по ходу. Сейчас главное — проникнуть в стан противника. А 100 гривен будут не лишними для моих парней. Кстати, почему 100? Я ведь не просто так, а разведчик. Так что придется и Хрёрику раскошелиться. Потому что у меня обязательства, отрезал я. Тебе не лишне знать, боярин, что у меня на острове Селунд семья и обширные земли. Земли можно продать, парировал Добромысл. А семью привезти сюда. Князь Вадимир щедр к воинам. Он пожалует тебе удел побольше, чем Гостомысл. А дитя-то построит тебе и твоей семье славный терем, если ты не пожелаешь жить рядом с князем. Дитя-то, имей в виду, рядный холоп князя нашего. Когда ты его нанял? 2 седмицы тому, соврал я. Он сказал, его ряд выполнен. Не так? Да, пусть его, махнул рукой боярин. Не о нем речь. О себе что скажешь? Знаешь, Добромысл, а пригласи-ка ты меня в гости, неожиданно решил я. Погляжу на вашу жизнь, да, может, и соглашусь. Я залихватски подмигнул боярину. «А приглашаю», — в тон мне ответил Добромысл, — «и тебя, и людей твоих, хоть бы и завтра». «Нет», — мотнул я головой, — «завтра никак. Завтра мы еще веселиться будем, и послезавтра. А потом придем». Я встал резко, аж пламя свечей дрогнуло, махнул палицы, пошли. И мы ушли. А через часик к нам... С теми же предосторожностями, что и засланец Вадимира, пожаловали Трувор, Ольбард и Хрёрик, то есть Рюрик. Все, был у меня конунг, которого звали Хрёрик, был да весь вышел. А князю Рюрику я ничем не обязан.